Глава 33. Дурная слава о Камерон Энтерпрайзис продолжала распространяться. Газетные репортеры, которые еще совсем недавно осыпали Лару восторженными эпитетами, теперь, словно сговорившись, бросились ее критиковать. В кабинет Говарда Келлера заглянул Джерри Таунсенд. «Не нравится мне все это», — заявил он. «Что именно? Вы что, не читаете газет?» «Читаю. Они будто с цепи сорвались». «Знаете, Говард, меня очень беспокоит этот день рождения. Я разослал приглашение, но из-за шумихи, поднятой в прессе, мне приходят одни только отказы. Эти ублюдки боятся замараться. Похоже, это фиаско, Говард». «Ну и что вы предлагаете?» «Отменить празднование вообще. Я найду, как это объяснить». «Думаю, вы правы», — проговорил Келлер. «Мне бы очень не хотелось, чтобы Лара оказалась в столь неприятном положении». «Ладно. В таком случае я пошлю всем приглашенным письма с нашими извинениями и уведомлением об отмене вечера. А вы скажете об этом Ларе, хорошо?» «Договорились». Ларе позвонил Джерри Хилл. «Я только что получил повестку», — сообщил он. «Послезавтра вас вызывают в Рино для дачи свидетельских показаний большому жюри. Я еду с вами». Стенограмма допроса подозреваемого Джесси Шоу. Допрос проводит детектив лейтенант Сэл Манчини. Манчини. «Здравствуйте, мистер Шоу. Я лейтенант Манчини. Вам известно, что наша беседа записывается?» «Шоу». «Известно. Манчини. И вы отказались от права воспользоваться услугами своего адвоката?» «Шоу». «Мне не нужен адвокат. Все, что я сделал, это нашел часы, богом клянусь. А меня притащили сюда, как какую-то бешеную собаку». Манчини. «Мистер Шоу, вы знаете, кто такой Филипп Адлер?» «Шоу. Нет. А почему я должен его знать?» Манчини. «Вам заплатили за то, чтобы вы напали на него?» «Шоу. Я же сказал, я понятия не имею, кто это такой». Манчини. «В Чикаго полиция обнаружила в вашей квартире $50 000. Откуда взялись эти деньги?» «Шоу. Не отвечает». Манчини. «Мистер Шоу». «Шоу. Я их выиграл». Манчини. «Где?» «Шоу. Ну, это на стадионе. В тотализаторе, понимаете?» Манчини. «Везет же вам, мистер Шоу». «Шоу, ага, везет». Манчини. «В настоящее время вы работаете в Чикаго, верно?» «Шоу, да». Манчини. «А вам когда-нибудь приходилось работать в Нью-Йорке?» «Шоу. Ну, как-то было дело. Работал». Манчини. «У меня имеются документы, из которых следует, что на строительстве в Куинси вы были оператором экскаватора, под ковшом которого погиб некто Билл Уитман, работавший там управляющим. Это так?» «Шоу, да. Произошел несчастный случай». Манчини. «Как долго вы работали на этой стройке?» «Шоу. Не помню». Манчини. «Тогда позвольте мне освежить вашу память. Вы проработали там 72 часа. Вы прилетели из Чикаго за день до этого трагического происшествия, а через 2 дня вернулись обратно. Я ничего не перепутал?» «Шоу, наверное, нет». Манчини. «Как следует из регистрационных листов компании American Airlines, снова из Чикаго в Нью-Йорк вы прилетели за 2 дня до нападения на Филиппа Адлера, а на следующий день уже были дома. С какой целью вы совершали столь краткосрочные поездки?» «Шоу. Хотел побывать в театрах». Манчини. «Не припомните ли название пьес, которые вы смотрели?» «Шоу. Да столько времени прошло. Я уж успел все позабыть». Манчини. когда произошел несчастный случай в Куинсе, кто был вашим работодателем? Шоу. Камерон Энтерпрайзес. Манчини. А кто нанял вас на стройку в Чикаго, где вы сейчас работаете? Шоу. Камерон Энтерпрайзес. Почти час Говард Келлер и Лара обсуждали вопрос о том, как компенсировать ущерб, причиненный Камерон Энтерпрайзес, развязанной в прессе компании дискредитации. «Больше никакой информации?» — спросила Лара, когда их встреча подошла к концу. Говард насупил брови. Кто-то просил его что-то ей передать, но что именно, он никак не мог вспомнить. «А, ладно», — решил он. «Наверное, какая-нибудь ерунда». «Вас просят к телефону, мистер Адлер», — сказал дворецкий Симс, — «какой-то лейтенант Манчини». Филипп взял трубку. «Лейтенант? Чем могу быть полезен?» «Есть новости, мистер Адлер?» «Да. Нашли преступника?» «Я бы хотел приехать и переговорить с вами с глазу на глаз. Не возражаете?» «Конечно, приезжайте. Буду у вас через полчаса». Филипп положил трубку, пытаясь сообразить, почему детектив отказался разговаривать с ним по телефону. Приехавшего Манчини Симс проводил в библиотеку. «Добрый день, мистер Адлер». «Здравствуйте». «Так в чем дело?» «Мы поймали человека, совершившего на вас нападение». «Правда?» «Я, признаться, удивлен», — произнес Филипп. «Помнится, вы говорили, что подобные преступления раскрыть почти никогда не удается. В данном случае это непростой грабитель». «Я вас не понимаю». Брови Филиппа поползли вверх. «Он работает на стройке, но на него в полиции имеется досье. Ранее им уже были совершены разбойные нападения и кража со взломом. Ваши часы он заложил в ломбард, и мы вычислили его по отпечаткам пальцев». Манчини вытащил из кармана наручные часы. «Ваши, не так ли?» Филипп уставился на часы, не желая даже дотрагиваться до них. Мысленно он вновь представил себе тот ужасный момент, когда преступник полоснул ножом по его руке. Нехотя Филипп взял часы, перевернул их и взглянул на полустертую надпись на задней крышке. «Да, мои». Лейтенант Манчини снова забрал часы. «Некоторое время мы их подержим у себя, как улику. Я бы хотел попросить вас прийти завтра утром в полицейское управление для официального опознания этого человека». При мысли, что ему предстоит лицом к лицу встретиться со своим обидчиком, Филипп почувствовал, как его охватывает злость. «Я буду там. Наш адрес: Полис Плаза, 1, комната 212, в 10 часов. Вас устроит?» «Вполне». Он вдруг нахмурился. «А что вы имели в виду, когда сказали, что это непростой грабитель?» Лейтенант Манчини помедлил с ответом, затем произнес: «Ему заплатили за преступление». «Что?» — опешил Филипп. «То, что с вами произошло, не было простой случайностью. Этот малый получил 50 000 долларов за то, что покалечил вам руку». — «Не верю», — прошептал Филипп. — «Кто мог выложить за это такую сумму?» — «Его наняла ваша жена».